Глава 12. На протяжении нескольких столетий ни одно живое существо не осмеливалось проникнуть внутрь магической крепости Заман. Гномы относились к ней с подозрением и страхом по нескольким причинам. Во-первых, некогда крепость принадлежала магам. Во-вторых, каменная кладка стен не только не была гномьей, она вообще была нерукотворной. Легенда гласила, что крепость эта была воздвигнута при помощи магии, буквально выращенной из земли за несколько дней, и с тех пор именно магические силы удерживали вместе массивные каменные блоки, из которых были сложены высокие стены и неприступные зубчатые бастионы. «Несомненно, это магия», — проворчал, обращаясь к Карамону Ригар, уничтожающий, глядя на высокие и тонкие шпили крепости. «Без магии эти стены давным-давно бы рухнули». Гномы отказались войти в крепость и встали лагерем на равнине. Так же поступили и варвары. Не то чтобы они испугались мрачной цитадели, хотя, конечно, и они довольно часто шептались и поглядывали в ту сторону. Просто всадники равнин чувствовали себя неуютно в любом строении, где были каменные стены и крыши над головой. Северяне из армии Карамона вошли в крепость с песнями и шутками, открыто смеясь над предрассудками своих суеверных союзников, однако их мужества хватило всего на одну ночь. Утро следующего дня застало людей за разбивкой лагеря на открытой местности. При этом мужественные и закаленные бойцы невнятно бормотали что-то о слишком пыльных комнатах и преимуществах свежего воздуха. «Что тут было?» – с беспокойством поинтересовался Карамон у брата, когда, прибыв вместе со штабом на место, они обходили крепость. «Ты говорил, что это вовсе не одна из башен высшего волшебства, однако эта крепость, безусловно, имеет самое непосредственное отношение к магии. Ее выстроили маги и...» Гигант вздрогнул. «Меня не покидает странное ощущение». Не чувство сверхъестественного, как в твоей башне, а ощущение... Ощущение...» Он замолчал, не в силах подыскать подходящие слова. «Запах насилия и смерти», — подсказал Рейслин, чей быстрый взгляд метался из стороны в сторону, оглядывая окружающих. «Страшной смерти, брат. Эта крепость была воздвигнута для магических экспериментов. Маги специально выстроили ее подальше от обжитых краев, потому что знали, их магия может выйти из-под контроля и опустошить окрестности на много миль вокруг». Это случалось довольно часто, но здесь же создавались и такие вещи, которые потом очень помогли миру. «Почему же эту крепость покинули?» – спросила Крисания, кутаясь в меховой плащ. Ветер, проносившийся по коридорам крепости, был довольно холодным и нес с собой запах древней пыли и камня. Рейслин довольно долго молчал и хмурился. Все трое медленно шли по извилистой галерее, изгибавшейся в чреве огромной цитадели, словно чудовищный пищевод. Мягкие кожаные туфли Крисании едва слышно шуршали по каменным плитам пола, а тяжелые башмаки Карамона, напротив, будили в этих стенах гулкое эхо, которое ледяной сквозняк тут же уносил прочь, а потом вдруг швырял им прямо в лицо из-за какого-нибудь угла. Рейслин ступал совсем неслышно, и только его длинная накидка шелестела по камням при каждом шаге. В руке он держал магический посох, на который тяжело налегал при ходьбе. Они и сами могли сойти за духов или привидений, двигаясь по коридору в полном молчании, и когда Рейслин наконец заговорил, Карамон и Крисания вздрогнули от неожиданности. «Хотя магические ложи, алые, белые, черные, существовали всегда, — начал Рейслин, — мы, добрые, злые и нейтральные маги, не всегда поддерживали в отношениях друг с другом равновесие. Когда люди ополчились на нас, маги ложи белых одежд, не желая проливать кровь, добровольно отступили и заперлись в своих башнях. Черные маги, однако, пытались, во всяком случае в первое время, найти какой-нибудь способ нанести ответный удар. Они собрались в этой крепости и попробовали создать могучую армию». Он помолчал. «Их эксперимент не был успешным, однако он привел к появлению в нашем времени таких существ, как дракониды. Потерпев неудачу, эти маги начали постепенно осознавать, насколько безнадежно их положение. Они оставили Заман и присоединились к другим волшебникам. Все вместе они участвовали в сражениях, известных в истории под названием «Проигранных битв». «Ты, похоже, неплохо знаешь дорогу», — заметил Карамон. Рейслин пронзительно посмотрел на брата, но лицо Карамона сохраняло совершенно спокойное и невинное выражение, и только в его карих глазах промелькнул какой-то непонятный огонек. «Неужели ты до сих пор ничего не понял?» — хрипло спросил Рейслин, останавливаясь посреди коридора. «Я никогда здесь не был, но я ходил по этим коридорам. Та комната, в которой я остановился. Я спал там много лет назад, хотя мы провели в крепости только один день. Я впервые в этой крепости, но я отлично представляю себе расположение всех комнат, начиная от кабинетов и келий для уединенной работы и заканчивая банкетным залом на первом этаже». Карамон тоже остановился. Медленно оглядевшись по сторонам, посмотрев зачем-то на пыльный потолок и вдоль длинного коридора, в который сквозь узкие резные окна едва просачивался солнечный свет, он встретился взглядом с братом-близнецом, и Рейслин вдруг содрогнулся, хотя в глазах Карамона не было ничего угрожающего или опасного. «Значит, ты знаешь, что это твоя могила, Фистандантиус?» — спросил гигант. Карамону показалось, что на какую-то долю секунды в зеркальной поверхности глаз Рейстина образовалась небольшая трещинка, сквозь которую он рассмотрел... Нет, не гнев, а радость и торжество. В следующее мгновение, однако, взгляд мага снова стал ничего не выражающим и абсолютно безмятежным. В глазах мага отражался только он сам, предводитель Карамон, освещенный бледными лучами неяркого зимнего солнца. Крисания приблизилась к Рейстлину и накрыла ладонями его руки, вцепившиеся в магический посох. На Карамона жрица посмотрела пронзительно и холодно. В ее серых глазах стояла зима. «Боги на нашей стороне», — сказала она. «А Фистандантилусу они не помогли. Твой брат достиг вершин магического искусства, а я сильна в своей вере. Мы не можем потерпеть неудачу». Рейстлин, все еще глядя на Карамона своими блестящими глазами, улыбнулся. «Да», — прошептал он, и в его голосе гиганту послышалось змеиное шипение. «Действительно, боги с нами». На первом этаже величественной магической крепости располагались огромные залы, которые в стародавние времена служили местом встреч и проведения торжеств. Здесь же находились просторные комнаты, некогда битком набитые мудрыми книгами, предназначенными для углубленного изучения. В глубине крепости помещались кухни и кладовые. Они были пыльными и пустыми. На верхних этажах было несколько спален, уставленных причудливой старинной мебелью. Даже постели все еще были застелены льняными простынями, нисколько не пострадавшими за сотни лет в прохладном и сухом воздухе. Карамон, госпожа Крисания и офицеры штаба Карамоновой армии остановились именно в этих комнатах. Порой они спали не очень крепко, иногда просыпались по ночам, разбуженные далекими голосами, произносившими странные слова, или от ощущения чьего-то незримого присутствия. Случалось, в лунном свете им мерещились призрачные белесые фигуры, исчезавшие так быстро, что никому не удавалось рассмотреть их как следует, однако при дневном свете все страхи забывались, и офицеры старались не упоминать о том, что им почудилось ночью. Но и эти заботы вскоре позабылись, поглощенные неотложными проблемами, касающимися снабжения, участившимися стычками между гномами и людьми, а также сообщениями лазутчиков, которые докладывали, что гномы Тарбардина собирают внушительную, прекрасно вооруженную армию. На первом этаже Заманской крепости был также один коридор, который выглядел как ошибка строителей, кем бы они ни были. Любой, кто вошел бы в него, обнаружил, что этот аппендикс, отходящий от главного коридора, заканчивается глухой стеной без всякого намека на дверь. Там не было даже каменной кладки. Впечатление было таким, что строившие этот коридор рабочие вдруг побросали свои инструменты и ушли. Но этот короткий коридор не был незавершенным или проложенным по ошибке. Стоило нужному человеку возложить руки на эту стену, стоило произнести правильные слова и начертить в пыли необходимые руны, как в стене появлялась потайная дверь, ведущая к гранитным ступеням, высеченным в монолите фундамента Великой крепости. Эти ступени вели далеко вниз, в темноту, в самое сердце земли, но не каждый мог по ним спуститься. Спуститься в тайные казематы крепости Заман. «Давай еще раз». Голос был мягким, терпеливым, но он обвивал Тассельхофа словно змея, сжимал свои неподатливые холодные петли и вонзал в его плоть кривые зубы, высасывая из тела жизни тепло. «Давай с самого начала. Расскажи мне про бездну», — повторил голос. «Все, что помнишь. Как ты туда попал? Что там увидел? Кого ты там увидел? А владычица тьмы? Как она выглядела и что тебе сказала? Слово в слово». «Я стараюсь, Рейстлин, честное слово», — прохныкал Тассельхоф. «Но в эти дни я уже столько раз рассказывал. Я просто больше не могу ничего вспомнить. У меня болит голова, у меня руки и ноги холодные, а комната все кружится и кружится. Если бы ты велел ей, чтобы она перестала вращаться, я, может быть, припомнил бы что-то еще». Почувствовав у себя на груди руку мага, Кендер вжался в матрас. «Нет», — простонал он, отчаянно пытаясь сбросить руку Рейстлина. «Не надо, Рейстлин, я постараюсь, я все вспомню. Не убивай меня, я буду хороший». Но ладонь великого мага лишь легонько прикоснулась к груди Кендера, затем переместилась на лоб. Тас чувствовал, что его голова горит от жара, но рука Рейстлина была еще горячее. «Лежи смирно», — скомандовал Рейстлин. Затем, приподняв Кендера за руки, маг пристально всмотрелся в его запавшие лихорадочно блестящие глаза. В конце концов он уронил Тассельхофа обратно на подушки и, пробормотав какое-то ругательство, поднялся. Лежа на подушке, насквозь мокрой от пота, Кендер увидел нависшее над ним расплывчатое черное пятно, которое вдруг круто развернулось и под шелест развивающейся мантии с дробным стуком каблуков вылетело из комнаты. Ушел. Тас попытался приподнять голову, но это было свыше его сил. Кендер снова упал на подушку. «Почему я так ослаб?» — подумал он. «Что со мной случилось? Почему так хочется спать? Может быть, если я засну, станет не так больно?» Он закрыл глаза, но непокорные веки снова открылись, словно к ним были привязаны ниточки, за которые дергала чья-то чужая рука. «Нет, я не смею спать», — в страхе подумал Тассельхоф. «Здесь в темноте притаились твари, которые только этого и ждут. Стоит мне задремать, как они набросятся на меня. Хорошо, что я их увидел. Вот они, ждут. Готовятся прыгнуть. Кто первый? Конечно, одного Кендера им мало». Откуда-то издалека до него донесся голос Рейстлина, который с кем-то беседовал. Кендер завертел головой и, стараясь прогнать сон, изо всех сил сконцентрировался на голосе мага. «Может быть, мне удастся что-то понять», — подумал он. «Может быть, я хотя бы узнаю, что со мной такое». Неестественно вывернув шею и с трудом сфокусировав взгляд, он увидел знакомую черную фигуру, а рядом с ней широкий приземистый силуэт. Рейслин и незнакомец говорили о нем. Тассельхоф попытался сосредоточиться на том, что говорил маг, но его сознание все время куда-то уплывало, оставляя тело в холодной и сырой постели. Поэтому Кендер не был до конца уверен, слышит ли он эти слова на самом деле, или они ему просто снятся. «Дай ему чашку зелья», — говорил голос, похожий на голос мага. «Тогда он будет вести себя тихо. Я не думаю, впрочем, чтобы кто-то наверху услышал его, но я не хочу рисковать». Невысокий собеседник мага пробормотал что-то неразборчивое. Тассельхоф не выдержал и закрыл глаза, позволив прохладным водам синего-синего озера Кристалмир ласкать свое пылающее тело. Должно быть, это блуждающий разум решил наконец взять с собой и тело. «Когда я уйду», — донесся из-под воды голос Рейслина, — «ты должен будешь запереть за мной дверь и погасить свет. Мой брат в последнее время стал что-то уж очень подозрительным. Стоит только ему обнаружить волшебную дверь, как он тут же спустится сюда. Он не должен обнаружить здесь ничего. Все комнаты должны казаться пустыми». Темная квадратная фигура что-то пробормотала в ответ, затем послышался скрип плохо смазанных петель. Вода озера Кристалмир внезапно закипела, из нее высунулись какие-то щупальца, которые вцепились в Тассельхофа, и Кендер моментально открыл глаза. «Рейслин!» — взмолился он. «Не оставляй меня здесь! Помоги!» Но дверь уже с грохотом захлопнулась, и к постели Тассельхофа медленными шаркающими шагами приближалась темная фигура. Вглядевшись в нее, Кендер узнал гнома и улыбнулся. «Флинт!» — пробормотал он пересохшими, потрескавшимися губами. «Нет, Арак!» Кендер хотел бежать, но мокрые и горячие щупальца не пускали его, цепляясь за ноги и стаскивая с берега обратно в глубину. «Рейслин!» — не своим голосом взвизгнул Кендер, пытаясь отодвинуться, но его ноги отказывались ему повиноваться. Что-то схватило его за талию. Таз посмотрел и обмер. Толстые, покрытые зеленой чешуей и мерзкой горячей слизью щупальцы крепко обхватило его тело. Кендер отчаянно забился под одеялом. «Заткнись ты, недомерок! Пей!» Новые щупальца вцепились в хохолок волос на макушке и поднесли к самым губам глубокую чашку. «Пей, или я вырву тебе волосы с корнем!» Давясь и отплевываясь, кидая по сторонам дикие взгляды, Тассельхоф выпил снадобье. Жидкость в чашке была горькой, как ивовая кора, но прохладной и успокаивающей. А ему так хотелось пить. Схлипнув, Кендер вырвал чашку из рук гнома и одним глотком осушил ее до дна. Затем он опустился на подушку. В считанные мгновения жаркие скользкие щупальца выпустили его руки и ноги, и прохладные чистые воды Кристалмира сомкнулись над его головой.